5. Лиза. Марк несет мои огромные баулы с таким видом, будто их тяжесть мне приснилась, а я семеню рядом, пряча подбородок в широкий вязаный шарф. Зачем Линчук опять приехал, уже и не спрашиваю. Он часто так. Караулит вечерами у подъезда, выучив мое расписание. И вроде бы и смысла в этом нет никакого, ведь я не болтаю долго с ним, и тем более не сажусь в машину. А о приглашении домой, на которое Марк изначально рассчитывал, даже всерьез и говорить смешно. Домна Маркеловна либо Линчука сразу в церковь потащит венчаться со мной, либо меня на первом же поезде отправит к отцу. Так что бессмысленно это все, глупо. А все равно цепляет. И ничего я с этим поделать не могу. С тем, что Марк мне нравится, и что подкупает его настойчивость. 4 месяца он уже так. И на игры свои по баскетболу заставил меня ходить, угрожая, что если не буду, то начнет звонить в домофон и напрашиваться в гости, доводя бабу дому до инфаркта. И на кафедру мне конфеты носит, и на свидание зовет каждый день почти. Но я не хожу. Пару раз только кофе с ним в булочной у универа пили, и мне было так неловко. Не знаю я, как на него реагировать и что говорить, особенно когда комплиментами меня осыпает и намекает на всякое. Марк из очень богатой семьи, учится на год младше. Вся компания у него таких же мажоров, детей и хозяев жизни. В нашем престижном универе вообще большинство таких, и все они будто не замечают тех, кто гораздо беднее. Вот и Марк раньше в упор не замечал меня. А тут вдруг стал хвостом ходить. И мне и приятно, что уж, и помечтать так сладко иногда, что мы с ним по парку, вдвоем, за руку, но... Пустое это все. Нет у нас будущего. Марку девочку надо, которая все ему позволит и без венчания. Это не я. Вот только грубо, раз навсегда, прогнать его, сил найти в себе не могу. «Как у тебя день прошел, царевна?» — спрашивает Линчук, пока неторопливо приближаемся к моему подъезду. «Хорошо. А у тебя?» Стреляю в него глазами поверх шарфа. «Было бы лучше, если бы со мной хотя бы в тачке посидела сейчас». Опять гнет свое. Упертый. Молчу, пряча улыбку в шарфе, а блеск в глазах за ресницами. Подходим к подъезду, мнемся. Спасибо, что помог. Тяну руки к своим сумкам. Не отдает. Хоть в щеку поцелуй. Запальчиво шепчет. Краснею. Это шантаж. Пытаюсь казаться строгой. Ну, Лиза. Марк делает шаг, оттесняя меня к металлической двери. Разве что-то ужасное прошу? Мелочь же. И таким тоном он умоляет, будто это вопрос жизни и смерти. Мне даже смешно становится. Но и горячо одновременно, потому что ему, может, и мелочь, а для меня уже запретная грань. «Бес с тобой», — поддаюсь порыву. Кидаю быстрый взгляд на окна квартиры бабы дома и, встав на цыпочки, на секунду прижимаюсь губами к мужской холодной щеке. Отступаю сразу, в шоке от собственной дерзости. «Ведь не жених он мне, никто!» Марк расплывается в довольной хмельной улыбке. «Уломал!» У меня губы горят. Сердце сейчас из груди выпрыгнет. Хватаю у него свои пакеты и, развернувшись к нему спиной, прикладываю таблетку к домофону. «Лиза, до завтра!» Летит мне вслед, когда шмыгаю в подъезд. «Пока!» На адреналине залетаю на второй этаж, не чувствуя веса сумок. У двери торможу, опускаю на бетонный пол баулы и прикладываю холодные ладони к горящим щекам. «Боже, не верю, что сделала это! Тятя бы меня убил!» Вчера было тепло и солнечно, и в прогретом воздухе уже влажно пахло весной, а сегодня на улице настоящая метель. Февраль в Москве разный и, бывает, совсем не щадит. По самый нос кутаюсь в вязаный шарф, пока бегу к универу от автобусной остановки. И почему только я не поехала на метро? Город утром встал намертво, и я уже на полчаса опаздываю. Колючий снег хлещет по щекам, впиваясь в кожу ледяными иглами. Тротуары замело, дутые ботинки мои то и дело застревают в только что образовавшихся сугробах. «Ух! Здрасте, дядь Толь!» Приспустив шарф, улыбаюсь охраннику, пока прикладываю бейджик к турникету. «Доброе утро, Лизонька! Ну и погодка нынче, да?» «Ага», — соглашаюсь на бегу. «Конечно, никто меня сильно ругать за опоздание не будет». Нет у меня сегодня никаких срочных дел с утра на кафедре, а лекции у нас уже и вовсе кончились. Остались только консультации перед госами, а потом диплом. Так что, по большому счету, я могу и не спешить так. Но мне самой неприятно. Правила есть правила, негоже их нарушать. Кивнув Ане, секретарше, и коротко обсудив с ней творящийся на улице зимний апокалипсис, залетаю на любимую кафедру и сразу в свою лаборантскую, которая за последние 3 года работы здесь стала мне уже практически вторым домом. Мое продрогшее и одновременно вспотевшее под пуховиком от бега тело тут же обволакивает душным теплом батарей, включенных на полную, а в нос ударяет специфический запах огромного количества долгохранящихся документов. Ну все, вот и пришла. Сейчас чай попью, согреюсь, и надо отчеты Елисея первым делом обработать. Он вчера очень просил. Фух, шумно выдыхаю, разматывая шарф и снимая заснеженную шапку. А ты чего это опаздываешь? Внезапно басит кто-то за книжным стеллажом. От неожиданности ойкаю и подпрыгиваю на месте. Не должно здесь быть никого в это время. Сердечко колотится, как у припадочной от испуга. Заглядываю за шкаф. Чижов. Что? Ах, да, я и забыла про него. Вот еще напасть на мою голову. Пал Палыч удружил. Не представляю, что с Чижовым делать и зачем он нужен вообще. Он же, как бы так помягче, бестолочь, еще и не скрывает. Молча окинув мрачным взглядом Ивана, развалившегося на хлипком компьютерном стуле так, что того и гляди спинка под весом этого детины отлетит, поджимаю недовольно губы и возвращаюсь к двери, чтобы продолжить раздеваться. Движения мгновенно становятся скованными и неуклюжими. Чужое присутствие давит. Слышу, как за стеллажом скрипит компьютерный стул, а затем раздаются тяжелые шаги. Сердце почему-то так и стучит, не желая успокаиваться. Расстегиваю пуховик, достаю из шкафа вешалку. Иван появляется из-за стеллажа и опирается на него плечом. Сложив руки на груди, демонстративно разглядывает меня, как рыбку в аквариуме. Мое лицо горит то ли от тепла после холода, то ли от его наглого, почти хамского взгляда. Отворачиваюсь и достаю балетки. Присаживаюсь на стул у двери, чтобы переобуться. «Здорово, Шуйская!» — насмешливо. «И тебе привет, Чижов!» Вздыхаю, смиряясь с тем, что никуда мне от него не деться, раз Бессонов сказал. «И за что тебя Павел Павлович ко мне сослал?» — надеваю балетки. «Курсовую не сдал». «Могла бы не спрашивать», — бурчу себе под нос, вставая со стула. Перебрасываю косу за спину. Она вся мокрая от снега, неприятно. И я по привычке поднимаю ее наверх и оборачиваю вокруг головы. Немного смущаюсь, замечая, что Ваня на меня в упор так и смотрит. И когда креплю косу короной, что-то мелькает в его взгляде. Бесовское. Всего на миг, но меня передергивает. Отвожу взгляд и иду мимо него к своему столу. Чувствую, как он за мной, след в след. «О, кстати, может, поможешь мне с курсовой? Мне надо сдать до следующей пятницы», — прилетает мне в спину. «Что в твоем понимании поможешь, Чижов?» Выгибаю бровь, садясь за свой стол. Включаю компьютер. Иван плюхается на стул, приставленный к моему столу. Недовольно кашусь на него. Надо бы этот несчастный стул вообще переставить, а то слишком близко Чижов вдруг оказывается. Даже его тепло чувствую и тонкий запах то ли мужского шампуня, то ли лосьона после бритья. Щеки так и горят после улицы. И я все больше подозреваю, что дело все-таки не в морозе, а в моем навязанном помощнике. «Ну, ты напишешь, а я заплачу», — подмигивает мне Ваня, расплываясь в нахальной улыбке. «А на работу я потом тоже за тебя ходить буду?» — фыркаю в ответ. «Брось умничать, Шуйская, я серьезно говорю», — закатывает глаза. «Если серьезно, то попробуй уж сам, мне потом принеси, и я, так и быть, посмотрю и поправлю», — предлагаю компромиссный вариант. «Понятно, не поможешь», — ворчит Иван обиженно. Прячу улыбку, смотря в монитор. «Включай свой компьютер. Я тебе на рабочую почту сейчас все перешлю». Меняю тему. Иван скорбно вздыхает и, наконец, отсаживается, давая и мне возможность ровнее дышать. Нервно мне рядом с ним, не могу. Слишком уж он мужчина. Наглый, пошлый, громкий. Глаза, как угли горячие, черные, сверлят до самого нутра. И мысли нехорошие в голове ворошат. И я точно знаю, что мне не кажется. Сколько я историй про него краем уха слышала от одногруппниц. Ветреный он. Всех девчонок уже, кто подоступней, на курсе перетоптал. А с другими я ни разу не видела его и не слышала, чтобы у него девушка постоянно была. Мне такого, даже просто знакомого, не надо. Да я и сама ему мало интересна. Ему с меня, кроме как списать пару раз за сессию, и брать нечего. Ваня, расположившись за соседним столом, включает компьютер. Отправляю по почте все нужные материалы. И, подхватив папку с документами по защите Веселовой, иду к нему. Становлюсь чуть за широкой спиной Ивана, опираясь одной рукой на его стол. Мурашки непроизвольно ползут по предплечьям. Опять эта близость ненужная, будоражащая, но надо ж ему показать. Вот здесь открывай. Сглотнув, тыкаю пальцем в монитор. Ага, теперь в таблице. Делает, как говорю, то и дело скашивая на меня свой грешный взгляд. Ванька на цыгана похож. Копна черных кудрей на макушке, коротко стриженные виски и затылок, густые брови, нос прямой, губы яркие, полные. Ухмыляется криво, и ямочки прорезают впалые серые от щетины щеки. Пахнет терпко, горячо. А уж пошлит иногда так, что лучше бы рот и вовсе не открывал. Как ляпнет, бывает, что-то на лекции, так вся аудитория до слез ржет. Шут бесовской. Отец бы и на километр такого не подпустил ко мне. А тут вот приходится от него в паре сантиметров стоять. Ага, да, здесь. Вот, видишь, этот столбик. Это мы ищем здесь. Раскрываю бумаги. Пальцы подрагивают. Чувствую, как Иван смотрит на мои руки, а затем переводит взгляд на алеющее лицо. Лиза, а ты чего так занервничала? Запала на меня? Или, в принципе, впервые ближе, чем на метр к парню подошла? Низким бархатным голосом поддевает. «Ты, Чижов, сейчас стремительно теряешь возможность притащить мне свою курсовую», — бормочу раздраженно. Смеется гад. Так заразительно, что я тоже невольно улыбаюсь. И это будто немного разряжает обстановку. Дальше уже спокойнее говорю. «Теперь перейди сюда. Ага. Вот здесь эти данные надо вбить. Достаю ему из папки еще листы». Кивает. «Понял. Да тут и ничего сложного. Муторно только и долго. Но и обезьяна справится». А Чижов все-таки каким-то чудом до диплома дошел. Не совсем уж, значит, безнадежный. И вот еще тут заметки надо, показываю пальцем на экран. Ваня сосредоточенно щурится, наклоняясь, и резко вскидывает голову, чуть не заехав мне кудрявой макушкой по подбородку, когда слышит, как открывается дверь в лаборантскую. Тоже отскакиваю от него подальше, будто нас сейчас за непотребством застанут. Ну кто еще там? Лиз, ты тут? Раздается мужской голос, а через пару секунд в зоне видимости появляется Марк Линчук с белой розой и коробкой с конфетами.